Был ли он настоящим братом Ари Бен-Канаану или только бедным родственником? Таха задавал себе этот вопрос все чаще и чаще. И каждый раз он все увереннее отвечал на этот вопрос, он только числился братом. Какая цена тому равенству, в котором заверяли его евреи? Разве мог он, араб, заявить открыто, что он тайно любит Иордану Бен-Канаан, и что длительное молчание совершенно его измучило? Он любил ее с тех самых пор, когда он жил в ее доме, а ей не было еще и 13 лет. До какого предела распространяется их равенство? Согласятся ли они когда-нибудь, чтобы он женился на Иордане? Придут ли на их свадьбу все эти проповедующие равенство мошавники из Яделя? А что произойдет, если он, Таха, подойдет к Иордане и признается ей в любви? Она, вне всякого сомнения, только плюнет на него. В глубине души он чувствовал какую-то неполноценность. И это отталкивало его от них, несмотря на то, что его отделяло от них гораздо меньшее расстояние, чем было между владетельным Эфенди и рабом Феллахом. Он не мог поднять руку на Ари, но он не мог также признаться в любви Иордане. Он не мог воевать против своих друзей, но он не мог и выдержать нажим, который, следовательно, который оказывали на него все те, кто убеждал его, что он араб и, следовательно, враг евреев, и что хорошо ли это или дурно, а надо бороться против них. Глава 4. Доктор Эрнст Либерман, этот маленький смешной горбун, сумел воплотить свою беспредельную любовь к людям и вдохнуть жизнь в Гандафну. Атмосфера в селении была такая же непринужденная, как в летнем лагере. Детям предоставлялась полнейшая свобода действия и мысли. Уроки велись под открытым небом, мальчики и девочки в шортах лежали вперемешку на траве и таким образом были во время занятий близки к природе. Дети доктора Либермана пришли из самых мрачных мест земного шара, из гетто и концлагерей. Тем не менее, никаких серьезных нарушений дисциплины в Гандафне не было и в помине. Грубость и воровство были неизвестны, и отношения между полами были вполне нормальны. Гандафна была всем для детей, они сами управляли селением и соблюдали порядок с такой гордостью и с таким чувством собственного достоинства, что в них как в зеркале отражалась любовь, которой они были окружены. Диапазон школьных и самостоятельных занятий в Гандафне был чрезвычайно широк. С трудом верилось, что всеми этими дисциплинами занимались в сущности подростки. Библиотека была богатейшая, от святого Фомы Аквинского до Фрейда. Ни одна книга не запрещалась, ни одна тема не объявлялась слишком сложной или вольной. Дети разбирались в политике совсем как взрослые. Обслуживающий и учительский персонал сумел внушить детям главное, а именно сознание того, что их жизнь имеет смысл. Персонал Гандафны образовал настоящий интернационал. Учителя были выходцами из 22 стран, начиная с иранцев и кончая выросшими в кибуцах сабрами. Китти была единственной нееврейкой и в то же время единственной американкой. В результате к ней относились одновременно и сдержанно, и с любовью. Ее страхи, что к ней будут относиться с неприязнью, не оправдались. В Гандафне царила интеллектуальная атмосфера, благодаря которой Гандафна была скорее похожа на университет, чем на детдом. Китти сразу заняла свое место в коллективе, высшим предназначением которого было обеспечить благополучие детей. Она быстро подружилась со многими работниками и чувствовала себя в их обществе совершенно непринужденно. Проблема религии занимала в жизни села гораздо меньше места, чем она ожидала. Еврейство Гандафны основывалось скорее на глубоком национальном чувстве, чем на религиозном. Никакие религиозные обряды в Гандафне не соблюдались, не было даже синагоги. Несмотря на то, что по всей Палестине учащались кровавые стычки, дети Гандафны не знали ни тревоги, ни страха. Селение находилось на достаточном расстоянии от кровавых событий. Все же и здесь не было недостатка во внешних признаках угрожающей опасности. Рядом проходила граница. Форт-Эстер всегда был на виду были окопы, бомбоубежища, оружие и военное обучение. Здание санчасти стояло в административном районе на краю лужайки. Санчасть располагала поликлиникой и хорошо оборудованным стационаром на 22 койки. Имелся также операционный зал. Врач обслуживал по совместительству и Машаф Ядель, но бывал каждый день. Кроме него был ещё зубной врач, четыре медсестры, проходившие практику и находившиеся в непосредственном подчинении Китти, а также врач-психиатр на полной ставке. Китти первым делом перестроила работу санчасти и добилась того, что поликлиника и больница работали как хорошо смазанный механизм. Она составила твёрдое расписание для приёма больных в поликлинике, для обхода в стационаре, для процедур. Она была очень требовательна и вскоре завоевала себе такой авторитет, что в селе даже начали шептаться. Она хоть и незаметно, но соблюла известное расстояние между собой и своими подчинёнными и отказывалась управлять санчастью с той непринуждённостью, с которой управлялось селение вообще. Она не поощряла панибратство, которое насаждало большинство учителей. Всё это было необычно в Гандафне. И хотя неохотно, а все отдавали ей дань уважения, так как санчасть была самой налаженной службой в селе. В своём стремлении к свободе евреи частенько пренебрегали дисциплиной, к которой Китти так привыкла. Всё же её отнюдь не ненавидели за методы, которыми она управляла санчастью. Напротив, как только Китти снимала халат, вокруг неё просто увивались все. Если Китти была требовательна во всём, что касалось санчасти, то от всей этой строгости не оставалось и следа, когда дело касалось её детей. Полсотни детей с Эксодуса так и остались детьми с Эксодуса, а она была матерью Эксодуса. Было поэтому вполне естественно, что она проявляла личное участие по отношению к некоторым больше всего нуждавшимся в уходе детям с Эксодуса. Она добровольно вызвалась помочь психиатру в его работе. С психически не совсем нормальными детьми Китти совершенно сбрасывала с себя официальность и отдавала им всю теплоту, на какую была способна. Гандафна и Палестина, правда, производили сами весьма целебное действие, но пережитые ужасы все-таки вызывали кошмары по ночам, подозрительность и нелюдимость, для лечения которых требовалось много терпения, опыта, а главное – любви. Один раз в неделю Китти отправлялась вниз в Абу-Ешу вместе с врачом. Они ходили туда чаще всего по утрам и принимали больных, до чего жалкими были грязные арабские дети в сравнении с крепышами Гандафны. Какой убогой была их жизнь по сравнению с кипучей жизнью молодежного села. Казалось, что арабские дети совсем не знают, что такое смех, песня, игры, и ради чего они вообще живут на свете. Было какое-то застывшее прозябание, еще одно поколение в вечном караване и в бескрайней пустыне. У нее сжималось сердце, когда она входила в эти убогие дома, где в повалку с людьми спали и куры, и собаки, и ослики. По 8-10 человек спали на глинобитном полу в одном и том же помещении. Все же Китти не могла испытывать неприязни к этим людям. Несмотря на убогие условия, это были добродушные и довольно милые люди. Им тоже хотелось лучшей жизни. Она сдружилась с Тахой, молодым мухтаром села, который нарочно никуда не уезжал в приемные дни. Очень часто у Китти было такое чувство, будто Таха хочет поговорить с ней не только о вопросах, касающихся здравоохранения. Что-то явно рвалось из него наружу. Но Таха была рабом. Женщину можно посвящать только во вполне определенный круг вопросов, и он так и не поделился с ней своими тревогами.